Необходимо, чтобы один давал другому именно то, в чем тот испытывает нужду, иначе взаимное отдаление неизбежно. Многие считают, что встретили свою душу-близнеца, когда встречаются с астрологически совместимым человеком, который живет под тем же лучом. Они могут жить и живут в гармонии, но это все же не полная гармония, это не слияние двух душ в единую сущность. Собственно говоря, если бы люди были столь совершенны, то они могли бы прожить в этом несовершенном мире не дольше, чем кусочек льда, брошенный в жаркое пламя. А посему два человека, мужчина и женщина, должны стараться жить друг с другом, проявляя взаимное терпение и бескорыстие. Очень многие люди сближаются для того, чтобы отработать определенные кармические связи, и создание этих кармических уз требует, чтобы люди входили в близкий контакт друг с другом, неважно, к добру это или ко злу. Если мужчина и женщина сближаются через кармические связи, допустим, мужчина влюбляется в женщину, а женщина – в мужчину, то формируются крепкие любовные узы, которые могут свести на нет многие негативные кармические аспекты, ибо какие бы мы здесь ни строили рассуждения, в конечном счете всегда побеждает добро. Если один человек любит другого, а тот его ненавидит, то и в этом случае формируются кармические узы, но такая связь окажется неудовлетворительной, и этим людям придется сблизиться, пока не будет преодоленной ненависти и не сформируется любовь. Следует учитывать, что только полное явное безразличие может помешать образованию каких-либо кармических связей. Если человек вам нравится, вы формируете кармическую связь, если человек вам не нравится, вы тоже формируете кармическую связь, если же человек вам абсолютно безразличен, то никакие связи не образуются. Таким образом, любая реакция на любого человека порождает цепочку кармы. Например, между учителем и учеником существуют определенные отношения, и в этом случае формируется определенная связь. Эти узы могут быть продолжительными, а могут быть и скоротечными, как краткая вспышка, и тогда можно говорить о том, что сгорело некое кармическое звено. Хуже всего бывает, когда огромная любовь прерывается смертью. Если женщина теряет горячо любимого мужа, любовь ее не находит выхода и накапливается до тех пор, пока они снова не встречаются в другой инкарнации в условиях, благоприятных для выражения этой любви. Поэтому если кто-нибудь скажет вам, что встретил свою душу-близнеца, ответьте ему понимающей улыбкой и храните спокойствие. Эти наши несчастные старые тела подвержены всевозможным болезням и недугам. Подобно тому, как некий хитроумный механизм легко может быть разрегулирован, так и человеческое тело может в результате какого-либо потрясения оказаться выбитым из нормального состояния. Поэтому, учитывая, что очень многие желают стать целителями, здесь было бы и уместно немного рассказать о практике целительства, речь ведь идет о механизме человеческой машины. Наш мир есть мир негативный, из чего следует, что наиболее подходящим является негативное лечение. Именно этим термином обозначается данный вид исцеления – негативное лечение. Первым делом постарайтесь максимально избавиться от воздуха в легких, сделайте мощный выдох, с силой вытолкнув воздух и оставайтесь в таком положении сколько можете, пока не начнете испытывать неудобства. Благодаря этому тело приобретает, так сказать, негативную полярность, ибо теперь ему не хватает праны, в нем отсутствует воздух. Затем легко подышите несколько мгновений, чтобы, так сказать, восстановить дыхание. Затем все повторите сначала, сделав максимально глубокий выдох и вытолкнув воздух из легких. Оставайтесь с пустыми легкими столько, сколько сможете, чтобы не задохнуться насмерть. Затем снова легко подышите, и когда дыхание немного восстановится, проделайте все еще раз, так, чтобы всего получилось три раза. Трижды вы полностью выдохнули воздух из легких и заставили тело негативно поляризоваться. Теперь вы точно знаете, где у вас болит, а потому накройте ладонью участок кожи в том месте, которое нуждается в лечении. Затем отведите ладонь так, чтобы плотно прижатыми к коже остались только большой и указательный пальцы. Крепко прижмите большой и указательный пальцы к больному месту, снова сделайте глубокий выдох и задержите дыхание. В момент прекращения дыхания постарайтесь живо представить себе, как с кончиков пальцев истекает жизненная сила в ту часть тела, которая нуждается в лечении. Вскоре вам снова придется набрать в легкий воздух, но дышите как можно мельче, вдыхая воздух лишь настолько, чтобы поддержать в теле жизнь, и продолжайте держать пальцы на больном месте. Повторить это следует трижды, причем каждый раз вы должны прижимать пальцы к больному месту как минимум в течение 2 минут. Лучший способ вылечить себя – это применять этот способ лечения каждый час, пока вы не почувствуете значительного облегчения. Подобные способы срабатывают благодаря тому, что вы призываете на помощь внешние силы. Если вы подвержены частым простудам и у вас совершенно заложен нос, вы можете значительно облегчить свое состояние с помощью именно такого негативного лечения. В этом случае поместите указательный большой пальцы по обе стороны носа чуть ниже глаз. Затем опять же, сделав глубокий выдох, максимально задержите дыхание. И снова представьте себе, как в вас, в ваш нос вливается жизненная сила и уничтожает все болезнетворные микробы. Я совершенно серьезно утверждаю, что стоит вам только попробовать, как вскоре вы почувствуете в носу потрескивание, дыхательные пути освободятся, и вы начнете свободно дышать носом. Астма относится к числу заболеваний, природа которых довольно неясна. Для ее лечения существует множество средств, но во многих случаях астма вызвана теми или иными нарушениями в нервной системе, которые должны отреагировать на эту форму лечения. Поместите большой и указательный пальцы по обе стороны горла чуть ниже адамового яблока.